под навесом, тоже специально сооруженным в этот день. Кейт сам проверил исполнение своих распоряжений, вымокнув при этом до нитки и вернувшись в дом к завтраку. Стал отряхиваться в холле, как искупавшаяся в реке собака. Фиби и Оливия уже сидели за столом в дальней квадратной комнате дома, называемой «дамской гостиной». Оливия, как всегда, почти не отрывалась от книги и лишь временами что-то брала с тарелки. Фиби беспрерывно вскакивала со стула, подбегала к окну, смотрела на хмурое небо, а в перерывах между своими странствиями по комнате отщипывала кусочки булки и делала 1-2 глотка из чашечки с чаем. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, Кейт вошел к ним в комнату. Оливия отложила книгу и встала со стула. Фиби, которая и так была на ногах, смотрела на вошедшего с волнением и некоторым испугом, словно ожидая любых неприятностей. Она еще не сняла старого халата, который был ей мал, чересчур натягивался на груди и не прикрывал икры, и они, по мнению Фиби, были слишком толстыми и неизящными. Ко всему прочему, на халате не хватало нескольких пуговиц. Меховая отделка вытерлась, он был весь в пятнах. Конечно, Кейт и раньше бросался в глаза ее довольно неряшливый вид. Но в утро перед свадьбой это, наверное, выглядело хуже, чем всегда. Просто кошмарно, так она думала. «Милорд», — проговорила она, с трудом подбирая слова, — «видеть свою невесту в день свадьбы, до свадьбы, считается дурным предзнаменованием». «Это все бабушкины сказки, Фиби», — сказал он с легким раздражением. «Я заглянул, чтобы вас успокоить. Всех повезут в экипажах, так что наряды не размокнут». «Благодарю вас, милорд. А теперь, пожалуйста, покиньте комнату». Он коротко кивнул и недовольно удалился. «О, Боже, я совсем не прибрана», — простонала Фиби. «Зачем ему понадобилось врываться к нам?» Оливия уставилась на нее с удивлением. «Ты всегда так выглядишь по утрам?» «Что такого?» «И отец уже 100 раз, если не больше, видел тебя такой». «Ты права, Оливия. Я ужасно нервничаю сегодня. И вообще, какое значение имеет, на кого я похожа?» «Все-таки пойди, прими ванну и причешись, и тогда будешь чувствовать себя лучше», — посоветовала Оливия, снова уткнувшись в книгу. Как сейчас завидовала ей Фиби! Никакого беспокойства, никаких забот, если не считать волнения за судьбы героев, живущих под обложкой очередной книги. Если там кто-то выходит замуж, то Оливия даже может мысленно давать советы. Внезапный стук в дверь предшествовал появлению миссис Биссет, экономки. «Господи! Леди Фиби!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Все еще в халате! Идемте скорее, ванна готова!»